Глава 87. Шесть огромных кораблей миротворческого корпуса медленно плыли по орбите Рабана. Суда двигались в строгом порядке построения согласно уставу Федерального флота. Время от времени корабли выпускали несколько фронтовых бомбардировщиков, чтобы наказать очередного нарушителя. Бомбардировщики спускались в атмосферу и начинали погоню за отрядами неугомонных воителей, которые тут же прятались, используя любое естественное укрытие. В этот раз разбежавшиеся по укрытиям люди принадлежали к отряду Инессы Брун. Кассетные бомбы легли на землю частой сетью, их осколки наполнили воздух подобно голодной лесной мошкаре. Бомбардировщики сделали еще один заход и положили бомбы чуть в стороне, и это было настоящим везением. Когда гул реактивных двигателей растаял вдали, бойцы отряда начали подниматься на ноги, оглядывая перепаханную взрывами землю с удивленной улыбкой, словно в первый раз видели солнце и зеленую траву. «Ланш, Пак, собирайте людей!» — скомандовала Инесса, поправляя обмундирование и снимая с рукавов прицепившиеся колючки. Командиры взводов Бертольд Ланш и Освальдо Пак быстро построили уцелевших бойцов и сделали перекличку. «Какие потери?» — спросила Инесса. «Взвод потерял троих, два человека легко ранены», — доложил Ланш. «А у нас один убитый, но ранено пять человек. Никто из них идти не сможет», — сообщил Пак. «Раненых нужно перевязать и спрятать под навесом. Оставьте им воду и еду. Больше мы ничем не можем помочь. Подберем на обратном пути. Все, теперь торопитесь. Бомбардировщики могут вернуться». Сержанты побежали выполнять приказ командира, а Инесса прикинула цифры потерь и осталась довольна. Из 91 человека уцелели 79. Потери составили чуть больше 10%, и это был хороший показатель. До города оставалось около 7 километров. Вполне возможно, что показатель потерь не изменится. «Я утру нос этому поганцу Тони Пинчеру», — подумала Инесса. Пинчер, один из командиров армии генерала Фринслоу, не выделялся особыми талантами, но был женоненавистником и не упускал случая сказать Инессе Брун какую-нибудь гадость. «Брун, ты взяла с собой сменные трусики? Брун, как дела с помадой и лаком для ногтей? Хватает?» и так далее. Именно Пинчер до последнего момента отговаривал генерала Фринслоу посылать Инессу через зону безопасности. «Эта красотка оставит всех своих людей в земле, мой генерал». «Ты слишком предвзято относишься к командиру Брун, Тони», — отвечал генерал, поглядывая на присутствующую Инессу. «Вспомните бой у Шлау-Мос, переправу через реку Ваоми. Разве не отряд Брун нес самые большие потери, мой генерал?» — упорствовал Пинчер, однако генерал не изменил своего решения. «Вот сволочь!» — вспоминала Пинчера Инесса. «Ведь знает, что у Шлау-Мос мой отряд прикрывал отход основных сил, а на переправе через Ваоми в понтонный мост угодил снаряд». Инесса подошла к бойцам, занимавшимся устройством раненых. Навес из веток и травы поднимался прямо на глазах. Работы оставалось минут на 15, а потом опять скорый марш. Цель — город Рурчин. Пока люди Пака занимались установкой навеса, бойцы взвода Ланша собирали разбросанные боеприпасы и складировали их под одиноким деревом. Лишнего вооружения оказалось слишком много, и командир Брун решила оставить его здесь. В данном случае маневренность отряда была важнее. «Ланш», — позвала Инесса. «Да, командир». «Лишнего не берите. 30 килограммов на человека, не больше. Люди и так устали». «Понял, командир». Навес для раненых закончили и хорошо замаскировали. Инесса зашла в укрытие и, чтобы подбодрить раненых, сказала: «Не волнуйтесь, ребята, через пару дней мы вернемся и заберем вас. Вода у вас есть, еда тоже. Маклайн остается за старшего». «Есть, командир», — отозвался Редрик Маклайн, у которого было сквозное ранение в ногу. И хотя осколок не задел кость, идти Редрик не мог. Кроме Маклайна еще двое могли выжить, остальные шестеро выглядели совсем плохо. В одном из лежавших на травяной подстилке бойцов Инесса узнала 16-летнего Патрика, которого шутя называла своим мужчиной. Теперь парнишку было не узнать. Мертвенная бледность исказила черты его лица, а хриплое дыхание отмеряло последние часы его жизни. Патрика было жаль, но командир Брун взяла себя в руки и вышла из-под навеса. Оба взвода уже стояли собранными и готовыми к маршу. «Вперед!» — махнула рукой Инесса и быстро зашагала впереди отряда.